Наш Витовт мечом в ворота Москвы стучал, будто я москвич. Но я ему спокойно. Стучал, да не достучался. Потому что и правда ведь не открыли. Да и вообще, малопочтенное это занятие — в чужие двери стучать. У нас только однажды подобный случай был со вдовой да пьяным Высоцким. «Вот-вот», — спохватился я, — «про вдову потом, а вот вы ведь все время тут, может, знаете, за что расстрелян немцами в Кладно, Владок Высоцкой, троюродный брат вашего ездового?» «Очень темное, совершенно запутанное дело», — сказал Шаблыка. «Никто не знает. Я уже и сам искал для школьного музея. Может, какой-то новый герой неизвестный? Нет, полный мрак. Архив немцы, видимо, сожгли или спрятали. Может, какие-то остатки, отписки в столичном сохранились. Надо бы поискать». «А что это за история со смертным приговором к Кшыштову Высоцкому, который поляки привели в исполнение в 1939-м?» «Эта история тоже темная. Говорят, убил провокатора. Но тогда до этого мало кому было дело. Войной попахивало. Может, в Минске поискать? Или в Вильно, потому что в Кладно судебные архивы дымом изошли? Послушай, что мне пришло в голову? Надо таки распутать это дело, найти свидетелей. Может, помогут разобраться и в нашей ольшанской головоломке. Почему? А ты не знаешь, кому было поручено выполнить приговор над Кшыштофом и еще 10 оберштурмфюреру Штохвину с подчиненным шарфюрером Линцем? Ну и что? А то, что эти два быдла участвовали и в акции уничтожения наших в Ольшанке. Штохвин — один из тех, кто руководил расстрелом на Гребле, а Линц возглавлял охрану операции. Эх, память твоя кошачья! Я был абсолютно согласен с ними и решил сегодня же вечером все записать по горячим следам. Мы как раз проходили мимо хаты Гончаренко, и в раскрытом окне между двумя вазонами с Аленкиными слезами увидели его иссеченную мелкими морщинками рожу. «Крапива в цветах», — прокомментировал неисправимый Змагар. «Эй, друзья!» — позвал бухгалтер. «Уж если идете мимо, то почему не заглянете?» И я, сам не зная почему, свернул к крыльцу. Остальные, без особого желания, нога за ногу потащили за мной. Хата была как хата. Большая комната, одновременно гостиная и столовая, если придут гости. Тахта, над ней коврик с оленями и замками, буфет, стол, стулья, несколько дверей. В одну такую дверь Гончаренок нас и повел. Оказалась кухня. От обычных кухонь она отличалась полкой, на которой стояли вещи совершенно неожиданные и неупотребимые в домашнем хозяйстве. Так сказать, полка украшений. Был там старый чайный самовар для варки меда с травами, очевидно, давно не луженый, а потому непригодный. Старинные пивные кружки, одна с ручкой в виде фигуры черта, разные кувшинчики, очень старые спарыши, горшки, крынки. И совсем уж странная вещь, очень старый пестик для ступки. Может, аптекарский, потому что на нем были не только медные лепешки на обоих концах, но и утолщение посередине, чтобы удобнее было размешивать отвар из густо засыпанных в кипяток трав. Пестик, как пить дать, тянул лет на 300. «Старинная какая вещь», — сказал я. Гончаренок тем временем налил из одной большой бутыли, их стояло множество вдоль стены, в кувшин какой-то жидкости и наполнил ею стаканы. «Присаживайтесь, свой мед, питьевой». Я глотнул и чуть не задохнулся. Мед варили, видимо, не только с гвоздикой, корицей, перцем и мускатным орехом, но и на чистом спирте. «Ну, Тодор Игнатович!» — едва отдышался Шаблыка. «Если вы каждый день пьете такое...» «Что, мочемордой прозвали?» усмехнулся бухгалтер. «А вы меньше верьте. Прополощу рот для дезинфекции. Все уже и говорят, пьет, брешет», — подумал я. А гончаренок со всегдашним своим язвительным добродушием, а человек инстинктивно не верит в такие сочетания, добавил. «Водки не пил, пиво не любил, потому и карьеры не сотворил». «А что?» — сказал Змагар. «Похоже на правду. Я однажды в Новогрудке зашел в ресторан. Через какое-то время и он заходит. Меня не заметил. Сел за столик, дает официантке заказ, а потом говорит: и 10 граммов водки». У той глаза на лоб полезли. «Почему?» А он: «Да мне только для запаха, а дури у меня и своей хватает». Все захохотали, а гончаренок, как мне показалось, вынужденно, не совсем естественно. Почувствовав, что тема разговора ему почему-то неприятна, я снова перевел беседу на пестик. «В музей бы его». И вдруг он совершенно неожиданно взбеленился, хотя очень быстро взял себе в руки. «Что вы ко мне с этим пестиком? Один, второй. Если и отдам, то действительно в музей, а не вам и не ему». «Кому ему?» «Мне почему-то захотелось взять его на Шармака, блефануть. Ольшанскому? Высоцкому?» «Показалось мне или нет, но, по-моему, он слегка смутился». «Да, Высоцкий пристал, как банный лист». «Опять Высоцкий», — подумал я. «Всюду Высоцкий». Но гончаренок только рукой махнул. «Высоцкий? Отдай, да отдай. Все равно ступки у тебя нет. А у меня есть». «Что за ступка?» «Да совсем молодая. Ну, лет ей, может, 80. А я ему пестик отдай. Почему, ты, говорю, мне свою ступку для полного комплекта не отдашь?» «Моя, говорит, навехонькая, а твой пестик давно Яре медянка поела. А мне пригодится, может, отполирую, как новый будет». Я взглянул на пестик. Он был сплошь в малахитовом налете. Местами ярь даже выела на нем небольшие оспины. «Отдай, отдай», — ворчал гончаренок. «Всем нужен, только не мне. Одному отдашь, второй обидится. Нет, пускай пока у меня полежит». «Ну что ж, как хотите». «Высоцкой, Высоцкой». «Ясно, дел мало, вот и сует нос, где другим не мило. Только какой-нибудь старик станет рассказывать, как оно бывало. Этот уже тут самый благодарный слушатель. Когда органист Дзыгар часы ремонтировал, механизм да циферблат, так он все время возле него торчал. Однажды и меня затащил. Любопытство, видите ли, его одолело. Присматривался. Может, и самому когда доведется? Делать нечего. Вот и лезет». Через несколько минут мы распрощались и ушли, отказавшись от второй чарки меда. «Но пускай меня гром поразит на Божье Рождество, если наши приключения на этом кончились». Мы подходили к замковым воротам, и тут мне стукнуло в голову: «Хлопцы, давайте заглянем. Может, они, эти пани с монахом, и сегодня появятся?» Немного подогретые медом, они согласились. И вот мы довольно шумно ввалились в загаженный двор. Луна освещала его наполовину, лежала на башнях костела, на стенах. И вдруг я, взглянув на галерею немного правее, чем в прошлый раз, заметил их. «Хлопцы! Вот они! Где?» «Ничего не вижу», — сказал Шаблыка. «Ой, нет! Действительно, они!» По галерее, видимо, уже заканчивая свое ночное шествие, двигалась темная длинная тень и тень светлая. Секунда, третья, исчезли. «Ну, сами видели. Что бы это могло быть?» — спросил я. «А дьявол меня, вражий, возьми, если я знаю, что это!» — проворчал Змагар. «Мистика какая-то! Так оно и так! Чёк твою дрек!» «Ну?» — вздохнул Шаблыка. — За судьбу молодого поколения можно не беспокоиться. Учитель белорусской изящной словесности болен мистицизмом и ругается, как босяк. Оставив замок, мы пожали друг другу руки и разошлись. Я пошел домой напрямик вдоль замковой стены. Здесь было темно, лунный свет падал только на Ольшанку и на парк за нею, и пересекали этот оливковый свет только черные тени башен. И тут, словно мне мало было на сегодня странностей, я услышал справа, как будто из самого нутра стены, поначалу какое-то невнятное «бу-бу-бу-бу», а потом не менее бессвязные слова. Я поднял голову. В бойнице тускло вырисовывалось белое пятно, лицо, и на этом нечетком пятне дергалось нечто темное, рот. И все же, прислушавшись, я разобрал. «Отойди, отойди, мой дом, мой замок, моя крепость, и что над нею мое, мое, и под нею. Я вам дам душегубам, я вам дам циклон, людоеды, фашистюги клятые. Жить хочу, жить, жить. Детки глядят, просятся. Стерегу, стерегу их, и тайну стерегу, изыди». «Изыди!» Я невольно ускорил шаг, лишь бы не слышать этого полуумного бормотания, и пока не вышел на озаренный лунный берег пруда, вдогонку мне неслось «бу-бу-бу-бу-бу-бу». Подходя уже к плебании, я подумал, что да, возможно, это и безумие, но какое-то уж очень осмысленное, удобное для человека безумие. Лопотуху пока нельзя было вычеркивать из списка, на него пока еще тоже падало подозрение.